Мы сочли нужным сделать эти ретроспективные замечания, чтобы подвести здесь читателя к пониманию двух главных, полярно противоположных тенденций в натуре Кнехта и подготовить его, читателя, после того, как он дошел вслед за нами до вершины кнехтовской жизни, к последним фазам этого богатого жизненного пути. Двумя главными тенденциями или полюсами этой жизни, ее инь и ян, были тенденции охранять, хранить верность, самоотверженно служить иерархии, и, с другой стороны, тенденция пробудиться, продвинуться, схватить и понять действительность. Для правоверного и готового к служению Йозефа Кнехта орден, Касталия и граф Бисер были чем-то священным и абсолютно ценным. Для пробуждающегося, прозорливого, устремленного вперед, они были, несмотря на их ценность, возникшими, завоеванными, изменчивыми в своем укладе, подверженными опасности старения, бесплодия и гибели образованиями, идеи которых всегда оставалась для него неприкосновенно священной, но каждое данное состояние которых он считал приходящим и нуждающимся в критике. Он служил духовному содружеству, восхищаясь его силой и смыслом, но, видя, как опасна его склонность смотреть на себя как на самоцель, забыть о задаче сотрудничества со всей страной и всем миром и, в конце концов, погрязнуть в своей блестящей, но обреченной на все большее бесплодие оторванности от всей совокупности жизни. Опасность эту он предчувствовал в те ранние годы, когда не решался и побаивался целиком отдаться игре. Опасность эта становилась ему все яснее в дискуссиях с монахами и особенно с отцом Иаковым, сколь храбро не защищал он от них Касталию. А вернувшись в Вальдзель и став магистром, он то и дело замечал симптомы этой опасности в добросовестной, но отрешенной от мира и чисто формальной работе многих учреждений и своих собственных служащих, в талантливом, но надменном мастерстве своих репетиторов и, не в последнюю очередь, в столь же трогательной, сколь и страшноватой фигуре своего Тегуляриуса.